Не следует поддаваться и иллюзии обожания, которым как будто окружают самодержца толпы верноподданных. Это самообман. Эти люди, которых царь принимает за выразителей народной любви к нему, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный ему народ, как, например, это было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народу, но весь народ состоял из переодетых городовых. Ответить Льву Великому Николай Маленький счел ниже своего достоинства. Призывы Толстого оказались адресованными глухонемому. Позднее, когда писатель окончательно убедится в безрезультатности своих обращений к царю и его помощникам Витте, Столыпину, он скажет в домашнем кругу: «По крайней мере, я все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно». Правда, потом Николай II принял для частной беседы сына писателя Льва Львовича. Тщетно пытался тот завязать диалог на темы, затронутые в Гасплинском письме. Николай разговора не поддержал. Он угрюмо, почти раздраженно сослался на свое обещание, данное в Ливадии умирающему отцу, и на свою присягу в Успенском соборе в день коронации. Льву Толстому-младшему ничего не оставалось, как посвятить остаток аудиенции популяризации других призывов своего родителя — не курить, не пить, не убивать животных. Эти пояснения царь выслушал спокойнее, с любопытством и даже не без видимого удовольствия, хотя потом не бросил ни пить, ни курить, ни стрелять птиц и животных. Не больше уважения к Льву Николаевичу Толстому проявили тогда и некоторые помощники царя, к которым писатель по тем же мотивам и с теми же мыслями тоже обращался несколько раз, в том числе к Витте и Столыпину. Что касается членов императорской фамилии, включая кузенов того же как будто услужливого Николая Михайловича, то своей непочтительности к Толстому они не скрывали. Иногда же она просто переходила в грубость. В районе Ливадии группа великих князей встала поперек дороги, по которой ехал верхом Толстой. Преграждали путь и дрожки в одну лошадь. Под требовательным взглядом Толстого лошадь отошла в сторону, пропустив его. Великие князья остались на месте, повернувшись к нему спиной. Проехав минуты две молча, он сказал: «Узнали, дураки». И еще через минуту лошадь и та поняла, что надо уступить дорогу Толстому. Кончилась толстовская попытка просвещения разбойников тем, чем она только и могла закончиться. Ничем. Убедившись в таком результате, Толстой, вопреки всем своим проповедям о всепрощении и безотчетной любви, преисполняется гневом и презрением. Тот, кого он назвал своим любезным братом, впредь в беседах и письмах клянится как малоумный гусарский офицер, а под конец и как скрытый палач-убийца. Охотно воспроизводит Толстой перед своими друзьями самые резкие оценки деятельности царя, доносящиеся из низов народных. Софья Андреевна, рассказывает он, однажды встретила оборванца, разговорилась с ним, тот сказал ей: «Был у нас когда-то царь Николай Палкин, теперь имеем Николая Веревкина. Ну, да мы до него доберемся». Об этих настроениях Толстого царь знал. Это охранки, агенты, которые таились даже среди яснополянской домашней прислуги. Когда однажды за семейным столом писатель сказал: «Времена царей кончаются», первым за пределами Ясной Поляны узнал об этом через тайную полицию Николай II. Получая информацию подобным образом, он выше своего мелкокалиберного рефлекса на масштабное явление так и не поднялся. Не смог выше приподняться ни при жизни яснополянского гиганта, ни после того, как в Остаповском пристанционном домике перестало биться великое сердце. О смерти Толстого официально сообщил царю Столыпин. 7 ноября 1910 года